Подглавка пятая. Около этого времени вышла замуж дочь другой двоюродной сестры моего мужа, Прасковьи Николаевны, рожденной Мамоновой, Кречетниковой, Степанида Ивановна, за Александра Гавриловича Жеребцова. Отец его, Гавриил Алексеевич, был женат на Лопухиной, а так как мать графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской была тоже Лопухина, и она очень чтила память своей матери, хотя и не помнила ее, то она считалась с этими Жеребцовыми родством. Александр Гаврилович приходился ей внучатым племянником. Графиня очень обласкала невесту, сделала ей прекрасные подарки и была на свадьбе. По возвращении молодых из церкви она приехала к ним в дом и пожелала познакомиться со всеми родными молодой. «Родные жены становятся родными мужа, а родные моего племянника родня и мне. Прошу всех присутствующих здесь пожаловать ко мне откушать». И на другой или на третий день после свадьбы назначен был у Орловой в доме родственный обед. Графине было лет 30 с небольшим, она была моложавой, не будучи красавицей, имела самое привлекательное и приветливое лицо, что лучше всякой красоты. Держала она себя очень просто и безо всякого чванства. Одета была, конечно, хорошо, но почти по-старушечьи. Темное бархатное платье с прекрасным кружевом и длинная нить крупного жемчугу, в несколько раз обвитая вокруг шеи, спускалась до пояса. Такого жемчугу я не видывала, каждая жемчужина была величиной как две самые крупные горошины, положенные одна возле другой, то есть продолговатые и удивительного блеска. Сказывали мне тогда, во сколько ценили эту нить, но, наверное, не могу сказать, окажется, как будто бы в 600 000 ассигнациями. Сноска. Вероятно, про эту нить изволила говорить блаженной памяти императрица Александра Федоровна. Таких жемчугов, как у графини Орловой, у меня нет. Кажется, что впоследствии графиня просила государню императрицу принять эту чудную нить, что в утешении графини по неотступной ее просьбе императрица и изволила сделать. Со слов одной приятельницы, графини Орловой. Графиня жила в своем доме, в нескучном. Для частного человека, и в особенности в то время, когда мало щеголяли домами, такой дом был просто дворцом. Стол был накрыт очень богато, все было из серебра, приборы золоченые, а десертные ножи и вилки золоченые с сердоликовыми ручками. Графиня за стол сама не садилась. На главное место посадила молодых, а сама во время стола все время ходила и всех приветствовала. На хорах была музыка, везде премножество цветов. По окончании стола графиня подарила молодым весь сервиз, который был в употреблении при этом пире, а за столом сидел человек 40 или более. Какие кушанья были, не упомню. Осталось у меня в памяти только одно, что подавали какую-то очень вкусную ананасную кашу. У Жеребцовых детей не было. Дом их был у Красных ворот, против запасного дворца. Примечание. Запасной дворец или двор, каменные большие палубы на взрубе, где были при царе Иване хоромы. Это здание впоследствии именовалось запасным дворцом. При царе Михаиле на нем были устроены дворцовые сады. Смотри «Забелин», страница 160-я. Смотри также страница 173-я, 400-я. Брат Степаниды Ивановны, Михаил Иванович, не был женат. Где служил он сперва, не знаю, а после того долгое время был он звенигородским предводителем, и большое его состояние, 1003 или 1004 душ, и много денег — расщипали его наследники, так как их было много. Он жил очень-очень туго, любил копить денежку, во многом себе отказывал или, по крайней мере, мало пользовался тем, что имел, и те, которым после него досталось, его, быть может, и спасибом не помянули. У Анны Николаевны Неклюдовой был еще брат Петр Николаевич Мамонов, который имел сына Ивана Петровича и трех дочерей Марию Петровну, Анастасию Петровну и Елизавету Петровну. Не помню, наверное, кто умер прежде, Петр ли Николаевич или жена его, только опекунами над его детьми, по его желанию, были назначены Анна Николаевна и мой муж, с которым Мамонов был дружен. Из-за этой опеки вышла большая неприятность у Дмитрия Александровича с Неклюдовой. Мамоновы барышни имели прекрасные бриллиантовые вещи, которые Неклюдова задумала продать безо всякой нужды. Мой муж стал ей доказывать, что барышня уже на возрасте, и вещи, проданные задешево, придется опять заказывать и покупать дорого, и не согласился на продажу, и запер ларчик с этими вещами и взял ключ к себе. Нет, не унялась Неклюдова.